Ловер буркнул. И не нужно коситься на меня. То, что я часто не сдержан на язык и ядовит в своих замечаниях, не означает того, что я подлец или трус. Реши я, что тот же Кселим предатель, я бы избил его до полусмерти и заставил бы сказать правду. Вот уж рецепт истины. Ловер огрызнулся. Какой есть. И не нужно коситься на Римила, Шандри чуть шевельнул плечами, будто лишь намекнув, что пожимает ими, но даже так, в полной тишине это смотрелось странно. Но ведь для меня не было тишины. Да, его возвращения я не ожидал, но вы сейчас сами видели, как он одним жестом заставил Регана шататься от слабости. Назовите мне ближайшую фракцию, которая имеет мастера указов этапа предводителя воинов. Ловер хмыкнул и тут не сумев смолчать. Ближайшую именно сейчас. Вон, там, за нашим магистром стоят три старых хрыча из горы. У них есть такой мастер. Ему возразили. Только они бы не привезли его сюда. Они же не безумцы. Шандри заметил мой взгляд и поджал губы. Видно, вспомнил, что я все слышу, и тут же обратился к Регану. Убийц ищут. Тот жутко оскорбился, это было видно по лицу. Старший, конечно. Отлично, Шандри ничуть не смутился. Сделать это сегодня непросто, арена переполнена, а они, уверен, попытаются ударить где-то еще. Им обязательно нужно ударить где-то еще, чтобы выставить наш орден жалкими неудачниками, не способными даже обеспечить защиту гостям. Я понял, старший, Реган поджал губы, резко кивнул. Удвою усилия. Я не требую невозможного, младший, Шандри покачал рукой, а затем вдруг указал на меня. Я дам тебе помощь. Кому, как ни Римила искать не видя мог, и намекнул уже мне. Римила, я помню, на испытании с сектантами ты использовал один очень необычный артефакт для поиска. С арены донёсся крик. Какая напряженная схватка, дорогие зрители. Наш орден буквально вырвал себе победу. Приветствуем победителя. Я воспользовался беззвучной речью, чтобы язвительно спросить. А не ищите ли вы повод, старший, чтобы не дать мне следить за поединками? Шандри изумился. Что тебе важней? Глазеть и переживать без толку там, где результат уже предопределен, или спасти жизни стражников ордена? Я развернулся и буркнул Регану. Идем. Тот помедлил и согнулся в поклоне перед Шандри. Понял, старший. Если бы он прибавил в шаге еще хоть самую малость, то я точно бы подумал, что он пытается убежать от меня. Мы буквально летели по лабиринту переходов, останавливаясь только там, где стражники проверяли нас. Впрочем, видя Регана и без подсказок ощущая его недовольство, они расступались еще до того, как он успевал сказать хоть слово. Охраннички. Я скривил губы. Дайте мне время повторить лицо Регана, и я сумею пройти арену насквозь и ударить там, где никто и не ожидает. Поторопился с суждениями. Стражники возле очередной закрытой двери не только стояли, уже сжимая в руках оружие, не только оказались прикрыты сиянием защитной формации, но и не собирались в этот раз довольствоваться лишь знакомой внешностью Регана. «Старший, назовитесь». «Управитель Реган», — буркнул он, останавливаясь в шаге от пеленной формации, перегородившей коридор, а затем поднял перед собой ладонь и произнес какую-то чушь. «Речные заводи славятся синевой вод». Стражник вгляделся в ладонь и кивнул, вежливо добавив. «Старший». И пелена тут же исчезла, открывая нам проход. Дверь Реган открыл сам, бросил мне через плечо. «Не забудь закрыть ее». Что я и сделал. И должен заметить, следующему посту стражи он сказал уже другую странную фразу, а затем мы оказались на месте. Да уж. Два десятка изломанных, мертвых тел. Половину из них убили внезапно, остальные же. К Регану скользнул невзрачный тип в сером, отливающем сталью, шелковом одеянии. Старший, их было трое или четверо, не больше. Использовали мечи, метательные иглы и кинжалы. Все с сильным ядом. Я, слушая вполуха, разглядывал тело, раны, брызги крови на стенах. Замер на мгновение, обнаружив висящие в пустоте указы справа и слева от двери за спинами простых стражников, что стояли бледные, но крепко сжимающие оружие и готовые выполнить свой долг. Двухцветные указы ордена. Свои. Действительно, Кому как не мне искать невидимок. Ладно, Шандри, уговорил. Хотя отыскать нужный след в той мешанине, что здесь натоптали за это время, будет очень и очень непросто. Дверь, перед которой случилось побоище, вдруг распахнулась, и к нам шагнул какой-то разряженный тип. Шагнул, да так и замер с раскрытым ртом. Что, во имя неба, у вас тут случилось? На его вопль развернулись и те, кто сидел в ложе, наблюдая за схватками на арене. Риган неожиданно ответил жестко. А на что это похоже? Что наши стражники прилегли отдохнуть. Незнакомец вспыхнул. Как-то ты невежлив с гостем, орденец. А должен. Риган склонил голову к плечу, с непонятной мне злостью глядя на этого идущего. Не может ли уважаемый гость пояснить, зачем ему понадобилось выходить, хотя схватки турнира только начались? Риган не только задал вопрос, но и тут же повторил то, что мы с ним совсем недавно слышали в ложе Камтуров. Если бы уважаемые гости захотели выпить, то они бы воспользовались тем, что разносят слуги ложа или своими запасами. Избавиться от выпитого. Это ведь ложа для дорогих гостей, для этого тоже не нужно покидать ее пределов. Направо, уважаемый гость, внутри. Разряженный тип скривил губы. Все в ордене такие дерзкие. А вы давно не сходились с нами в схватке на границах, гость. Гляжу, орден не ценит доброе соседство. Доброе. Даже я, червь темных переходов, редко видящий солнце, слышал, что плачущий водопад сегодня только и делает, что поддакивает Дизер. Или ты, гость, осмелишься сказать мне, что ваши люди не встали под их флаги и не сражаются сегодня с моим орденом. Я оглядел разряженного, пытаясь понять, где в его одежде можно отыскать намек на цвет водопада. Красное и синее. Не вижу. Риган знает всех подобных гостей в лицо. Тебе какое дело до дел моей фракции? Ты слепой. Риган повел рукой, обводя трупы, лужи крови и кровавые росчерки на стенах. Кто-то напал на стражу ордена. Они отдали свои жизни, не пустив в эту лажу убийц. Вы ничего не могли слышать, потому что пока двери закрыты, они замыкают формацию тишины. И я повторяю вопрос, с чего бы это тебе, гость, вдруг покидать лажу? Лажу, в которой тебе вообще не место, ведь она предназначена для тех гостей города, кто живет в дальних фракциях пояса. Кто подал тебе, представителю плачущего водопада, эту идею? Не гость ли из клана Дизер? Разряженный нахмурился. С чего ты так решил? Я не должен тебе отвечать, но видя, что ты сейчас не в себе от крови своих товарищей, отвечу, я заглянул сюда к своим знакомым, а сейчас решил узнать, как изменились ставки на победу фракции после начала схваток и вашей победы. Доволен. Риган хмыкнул. Более чем, и тут же рявкнул. Шаг назад, гость. Шаг назад, пока еще меня сдерживает гостеприимство и долг ордену. Разряженный отшатнулся. И видно не только от крика, уж очень выразительным жестом он ухватился за кисет, уж очень знакомо пригнулся, готовясь отпрыгнуть от опасности. Ты в своем уме, Орде? На нашей арене нет дома ставок, Риган презрительно ухмыльнулся и процедил, гость. Шаг назад. Если ты пришел сюда к знакомым, так проведи с ними время до конца турнира, гость. Разряженный поджал губы и сделал еще шаг назад. Риган мотнул головой, и стражники тут же захлопнули дверь. Один из них, в синем халате служителя с красными полосами стражи, негромко спросил. «Старший, вы думаете, что он заодно с убийцами?» «Этот дурак». Риган мотнул головой. «Нет. Но вот сумели его сюда отправить те, кто явно знали, что неприятности должны были случиться», вздохнув, Риган повел рукой. «Не смейте поворачиваться спиной к этим дверям. Лучше перестраховаться. Слушаемся, старший». Риган внимательно проследил, как стражники меняют место, довольно кивнул и повернулся ко мне. Негромко спросил. «Старший, ваша очередь. Как вы там должны мне помочь?» Я не заметил в его голосе особой почтительности, пусть он и именовал меня старшим, но решил не обращать на это внимания. Не в такое время, не после такого разговора. У него, небось, сейчас едва кровь не кипит от злости. Поэтому я молча достал чашу и ядро. Уже привычные действия, и под ноги проливается алая волна, вмиг затапливая немалую комнату и оставляя после себя сотни следов. Действительно, сотни. Возможно, даже тысячи. Я чуть присел, чтобы лучше видеть наслоение следов. Самые свежие мне сейчас не помогут. Самые свежие следы, это следы меня и Регана. Вот этот слой тех, кто осматривал побоище, помогал выжившим, сменил мертвых на страже. А вот это, немного ниже, именно то, что мне нужно. Следы сражающихся. Пришлось покружиться, прежде чем я разобрался в петлях и наслоениях, отсеял следы стражников от следов тех, кто их убивал. Сообщил Регану, который пусть и не приседал, но явно пытался разобраться в наслоениях светящихся отпечатков. Я нашел следы троих. Но в один момент времени могу идти только по одному следу. Он рявкнул. Вперед, бери любой. Я подхватил с пола меч, вбил его в пол, отмечая один из следов, повторил то же самое во втором месте, предупредил стражников. Не трогайте их. А затем зачерпнул чашей третий след. Тысячи отпечатков из Тайли, оставляя лишь один, который сначала пришел в эту комнату, а затем покинул ее. Реган рявкнул. Живо, вперед. По следу нас мчалось два десятка, Реган прихватил с собой целый отряд стражников, глазеющих на эти следы на ближайшем перекрестке. Я спросил на бегу. А есть возможность оповестить все посты, чтобы они знали, что означают появившиеся возле них следы? Нет, Реган мотнул головой. Я могу объявить только тревогу для всех, но это уже давно сделано. Повторить? Нет. Я поджал губы, принимая это. Жаль, конечно, что у Ордена нет амулетов, которые бы позволили передавать голос всем стражникам. Но даже к комтурам Реган пришел лично, а не послал голос по амулету. Все же Орден – это фракция, славящаяся своими формациями, а не артефактами. Вероятно, дорого. Это обычно самая распространенная причина, по которой нельзя создать много отличных вещей. За спиной один из стражников пробормотал. И петляет, чего он кружит. Это было еще мягко сказано. Мы то поднимались, то опускались по лестницам, направо, налево и снова налево. Оставалось ясным только одно, мы так и бегали по одной и той же стороне арены. Между ложами комтуров и магистра, то приближаясь к зрителям, то ныряя в паутину переходов. Снова поворот. Я завернул, привычно проследил взглядом цепочку уходящих вдаль светящихся следов и выругался. Впереди лежали тела. Послушники. За спиной процедили. Ублюдок. Я на бегу предупредил. Нужно брать живым. Реган огрызнулся. Поучи меня еще, спохватившись, добавил, старший. Вышло с явно различимой паузой. Дейтон. Я предупредил. Побольше почтения. Он послушно склонил голову. Прошу простить меня, старший. Я тоже кивнул, принимая его извинения, и тут слева и сзади дохнуло жаром опасности. Я толкнулся ногой, прыжком уходя в сторону, и тут же за спиной жахнуло огнем. Извернулся, чтобы не упасть, крутнулся на месте. Мне нужно увидеть, куда отправлять указ. Куда там? Позади полыхало огнем до потолка. Взять его. Миг, и я пробил пламя рывком, оказываясь на той стороне. Без толку. В узкий боковой проход уже вломились стражники, своими спинами закрывая мне убийцу. Я рванул за плечо одного, толкнул другого, и тут шум схватки смолк, сталь умолкла, оставив после себя только стоны раненых. Четверо мертвых. Четверо мертвых стражников. Еще один, с синеющими на глазах губами, зажимает рану на груди. Я шагнул к нему, рванул в сторону его руки, халат, открывая черный, сочащийся какой-то пеной разрез. Шаг назад, вскинуть ладони, в последний миг напомнив себе, не стоит направо и налево показывать, что я могу использовать еще и техники без обращений. С левой руки простой очищающий рассвет человеческого ранга, с правой небесную реку. Спустя 10 вдохов стало ясно, что рассвет бесполезен. Так я и думал в общем, но все же. Мне понадобилось полсотни вдохов, чтобы справиться с ядом в его теле. Во всяком случае, до той степени, что я уже мог не опасаться за его жизнь. Воины слишком уж беззащитны перед стихийными ядами. Поэтому повел взглядом по остальным раненым. Все справились с ядом. Да, старший. Да. Ну, хотя бы запасы хорошей алхимии у них есть. Правда, это не отменяет того, что мне, предводителю и мастеру указов, не дали даже возможности использовать свои силы. Да и справился с убийцей Риган, а не стражники. Ну, как справился? Убил. Просто и без затей. Я не видел печатей, хотя видел лужу крови, расползающуюся на полу, и цепочку еще горящих следов, которая в ней обрывалась. Риган осторожно вытянул руку с мечом, коротко и резко повел запястьем. В стену ударилась целая связка амулетов. Я со вздохом оглядел возникшее из воздуха тело и спросил. И что это было? Риган вскинул бровь. Засада. Он ведь тоже видит эти горящие штуки, верно? Сделал круг и засел возле тропы, как зверь, попытался убить тебя. Человек со странной чашей в руках, идущий первым, тут любой бы догадался. Теперь пойдешь в середине отряда. Я поджал губы, процедил. Где я пойду, буду решать я сам. Я спросил, зачем ты убил его? Он умер сам. Со смертельной раной. Я бил наверняка, чтобы он не сумел уйти. Уж прости, но трудно целиться в то, что не видишь, а уж три вдоха до зелья он протянул бы и с такой раной. Уверен, лекарь скажет, что он уничтожил себе сердце. Ты забываешь добавлять, старший. Риган вздохнул и достал из кисета какой-то флаг. Небольшое древко, высотой всего лишь ему по пояс, с узким треугольным флажком на вершине. Вбил его рядом с ногой в пол и нас с ним тут же накрыл небольшой купол, словно сделанный из мутного дешевого стекла. Это, Риган повел рукой, чтобы младшие не распускали уши и не стали свидетелями спора между старшими. Я кивнул, неплохая штука. Я даже лиц не могу разобрать у тех, кто остался снаружи. И не слышу их. Повторил. Ты забываешь добавлять в разговоре, старший. Риган кивнул. Виноват. Мне это нелегко дается, но ты прав, старший, я буду стараться, чтобы соблюсти внешнее приличие. Помедлив, я кивнул. Хорошо, мотнул подбородком в сторону тех, кто остался по ту сторону формации. Верни всех этих стражников на место, они лишь мешаются под ногами. С чего бы? Я же сказал, теперь ты пойдешь под прикрытием их спин, старший. Я недоуменно переспросил. Да что с тобой не так? Ты себя слышишь? Какое еще прикрытие? Я, предводитель. Риган поджал губы, а через несколько мгновений процедил. Одно название. Предводитель, силы которого я даже не ощущаю. Предводитель, который пропустил нападение на себя. Предводитель бы ощутил этого убийцу за полсотни шагов и не допустил бы смертей стражников. Занимайся указами и контрактами, старший, не лезь туда, где ничего не понимаешь. Я поджал губы. Упреки были справедливыми. Я не совсем понимал, что он имеет в виду под «ощутил бы убийцу». Возможно, боевую медитацию, которую следовало бы растянуть на весь отряд, возможно, то самое странное умение, которое помогло мне быстро отыскать сбежавшую в городе рассвета Алида, но упреки были справедливыми. Эти четыре стражника могли бы остаться живыми, действуя я по-другому. Поэтому я лишь коротко объяснился. Я стал предводителем лишь пару недель назад и еще не успел освоиться со своими силами. Риган процедил. Так и передам их семьям. Я смерил его взглядом и ужалил в ответ. Лучше передай, что это ты сам не остановил их самоубийственную атаку. Тебе нужно было лишь дать мне вдох, чтобы я успел заглянуть в проход и приказать убийце замерить. Они не знали, но ты то знал, что я мастер указов и убийца будет послушен моей воле. Риган скрипнул зубами. Я виноват и приму наказание. Для начала просто отправь их обратно. Нет. Если я потеряю мастера указов, выращивая которого орден потратил множество ресурсов, то никогда не смогу оправдать свою вину. Мне это надоело и я улыбнулся. Значит, ты считаешь, что я слабак? Я так не говорил, старший. Взгляд, да и тон, которым он проговорил свое, старший, говорили сами за себя. Поэтому я вздохнул и предупредил. Когда досчитаю до трех, то нападу. Защищайся. Риган оскалился. Осторожно, мастер указов, мне еще возвращать вас к старшему Шандре. Впрочем, время он не терял, одним движением выхватив из кисета и надев на шею амулет. Знакомой формы. Защита от указов. Думает, что я воспользуюсь ими. Глупец. Раз, два, три. Шаг вперед поступью. Вбить кулак в грудь Ригана, отшвыривая его на стенку купола. Поступь. Ударить левой, опрокидывая его, правой, поднимая снова на ноги. Пнуть. Пинок он отбил. Я согласился. Не совсем безнадежен. Риган хотел было что-то сказать, но я еще был слишком зол для разговора. Он не сумел отбить и половины ударов. Упасть я так ему и не дал. Ухватил за ворот халата, спросил. Такого доказательства силы достаточно. Мгновение он прожигал меня злым взглядом, затем зажмурился и кивнул. Достаточно. Прошу простить меня, старший. На этот раз тон был тот, что нужно. Отпустив его, я устало поинтересовался. Что на тебя нашло? Он ответил, не поднимая глаз. Простите, старший, я еще никогда не терял столько подчиненных в один день. Подчиненных. Вы же вроде из разных отделений. Сегодня они все подчиняются мне, и я был в ответе за всех них. Ясно, помедлив, я добавил. Мне жаль. Не то чтобы мне действительно было жаль этих глупых и безрассудных парней. Но они выполняли свой долг, пусть и делали это плохо. Вместо того, чтобы закрыться в защите и засыпать коридор техниками, зачем-то полезли вперед, сражаться сталью с тем, кого даже не видели. Но они ведь все равно оставались послушниками моего ордена, да и что такое потери я очень хорошо знал. Вздохнув, я произнес. Давай постараемся, чтобы они стали сегодня последними. Хорошо, старший. Риган вырвал флаг из пола, снимая искажающий барьер. Один из стражников хрипло и недоуменно спросил. Старшие. Но у них и лица у всех. Барьер то искажал детали, не позволяя прочесть разговор по губам, но мы то говорили кулаками. Риган глянул на них так, что они невольно попятились. Забудьте о том, что видели и не распускайте языки. Да-да, старший, как конечно. Возвращаемся, быстрей. Там, где все это началось, уже убрали тело и натоптали еще сильней, но я уверенно зачерпнул второй след чашей у одного из оставленных мечей, быстро его отыскав. Риган покосился на меня, но приказал тем, кто вернулся с нами. Ждать здесь, а затем сорвался за мной. На этот раз я, наученный опытом, шел по следам быстрее, используя и поступь, и рывок. Дважды мы проходили через посты стражников. Живых, настороженно, с оружием в руках взирающих на следы. Им повезло, что убийца прошел здесь до того, как я использовал чашу. Невидимый и незаметный, не знающий еще, что его ищут и по его следу скоро пойдут. Но время удачи остальных стражников истекало. Риган за спиной закричал. Он идет к десятой ложе шестого яруса. Быстрей, мы должны успеть. Как будто мне что-то говорило это название. Но следы то все еще горели передо мной. Рывок. Я буквально вбил себя под потолок коридора, в самый верх лестницы. Поступью по ступеням, едва их касаясь. Лестница завернула, выводя меня в квадратный зал с тремя проходами. Влево рывком, до поворота, на звук мечей и смерти. Рявкнул, не разбираясь в том, что происходит впереди, накрывая весь зал указом. Замрите. Снова рывок. Оказываюсь прямо посреди застывшего сражения, тело, кровь, замершие на середине движения стражники. И застывшие в пустоте печати. Пульсирующие, пылающие. Двухцветные. Сон. Невидимка рухнул, засыпая и заставляя свои печати угаснуть. Спустя мгновение рядом со мной уже стоял Риган. Выждав несколько вдохов, чтобы стражники сумели разглядеть его лицо, я снял свою печать с них, позволяя им шевелиться, а ему объясняться. Раненых ядом вроде нет, а мертвым я помочь не в силах. Поэтому вытащил крушитель и осторожно попытался вспороть халат невидимки, а следом подцепить артефакты на его груди и разрезать их шнурки или цепочки, что там у него было. Оказалось, и то, и то. Невидимость спала, открывая обычного мужчину, лет 30, может быть, 40 на вид. Одет, как горожанин невысокого достатка, не любящий ярких красок, не запоминающееся лицо. Ни шрамов, ни цветных прядей в коротких волосах. Рядом с ним присел Риган, пропустил его волосы сквозь пальцы и буркнул. «Покрашены». Я молча кивнул, а Риган потребовал. «А что скажете вы, старший? Что говорит вам ваш талант? Кто его послал?» «Справедливое требование». Я перевел взгляд туда, где тлели указы и занялся привычной работой. Нащупать что-то вроде единства от печати, влить в нее свою силу, подчиняя себе, и заставить развернуться символы древнего языка. Зачитал. «Я, Туарук, клянусь своей жизнью держать в секрете тайны гильдии теней. Ублюдки». Я покосился на пышущего гневом Ригана, починил себе второй указ. «Не дай себя поймать. Не дай себя пленить. Не дай себя разговорить. Убей себя, если окажешься в плену», — хмыкнул. Бестолковый тип, не сумел. Риган не согласился. «Тебе просто повезло, старший. Я слышал, ты отдал два приказа один за одним, дал ему время. Еще бы мгновение, и он бы сжег себе сердце». «Может быть», — согласился я, но тут же добавил. «У него был вдох, он мог это сделать. Просто он слишком медленный». «Как скажете, старший». Я заметил, что Ригана кидает от одного обращения к другому, но промолчал. Вместо этого раскрыл последний из чужих действующих указов. «Я, Туарук, клянусь своей жизнью выполнить приказ глаза». Запнулся, вспомнив, где уже видел подобное именование. У Затара, который клялся глазу Химари, что в течение 2 месяцев убьет какого-то воина. Сглотнув, подался вперед, кладя пальцы на лицо убийцы и пытаясь отыскать линию границы маски. «Если ты сам носишь ее месяцами, то отлично знаешь, что именно искать. Почти неощутимую разницу между живой кожей шеи и подделки маски. Нет. Ничего нет. Я вижу перед собой настоящее лицо. Это не Затар, да и имя ведь в контрактах другое. С чего я вообще засомневался? Уж мне ли не знать Затара? Этот убийца даже другого телосложения». Риган настороженно спросил. «Что?» Я не стал скрывать, но и всей правды, конечно же, не сказал. Проверял, нет ли на нем маски. «Кахм», — Риган кашлянул, опустил руки к поясу, а спустя несколько вдохов уже сжимал в руке большой квадратный артефакт. Бляху толщиной в палец, с 3 крупными, разноцветными камнями. Или мелкими ядрами. Миг, и артефакт лег на лоб спящего убийцы, а Риган опустил свою руку сверху. Вдох, и он убрал артефакт, лишь подтвердив то, что я понял сам. «Нет, маски нет, старший». Я кивнул, принимая даже не ответ, а знание о том, что есть артефакты проверки на маски. Риган же потребовал. «А что с приказом? Невозможно прочитать, кто его отдал». Я перевел взгляд обратно на указ. «Приказ глаза Рагнама и убить гостей турнира Ордена Небесного Меча в ложах Северных Трибун. Не меньше 10 мастеров фракций, отличных от Ордена Небесного Меча». Риган уточнил. «Все. Исключения не прописаны в указе». «Нет». Он на миг сжал губы, а затем упрямо сообщил. «Это ничего не говорит. Какое им было бы дело до каких-то мастеров? Им, это дизер. А кто бы еще заплатил за подобное безумное задание? Кому еще это выгодно?» Спохватившись, Риган добавил. «Старший. Простите, это все выбило меня из равновесия». «Ничего. Возвращаемся или задаем вопросы?» Риган ухватил какой-то амулет на груди, покосился на занятых ранеными стражников. «Пока больше никто не сообщает о нападении, давайте хотя бы узнаем точно, сколько убийц всего». Я хмыкнул. «Так значит, связь со стражниками все же есть». «Не совсем так, старший. Я могу подать сигнал тревоги, сигнал внимания для всех. Они могут подать сигнал о том, что на них напали. Но не мне, а старшему охраны арены, у которого собраны десятки вторых частей таких амулетов. А уже он может сообщить мне по нефриту голоса, где произошло нападение». Я кивнул, принимая объяснение, и занялся убийцей. Длинная вязь пелены доверия. Моя вязь, позволяющая мне понимать, правду мне говорят или нет, не наказывая болью и не выдавая меня. Растерянность. Слабость. Ограничение воин первой звезды. Ухватив убийцу за ноги, потащил его прочь из зала стражи, в коридор, прислонил к стене, в угол. Буркнул Ригану. Стой в стороне, не удивляйся, молчи, не вздумай тут орать или бросаться на меня. Он выпучил глаза. Чего? И используй свой артефакт пелены и тишины, младший. Гэхм, простите, старший Римила. Прощаю. В десятый раз. Риган насупился, но молча вбил в пол свой флаг. Я же для начала переоделся. Сменил халат управителя на один из простых халатов, которые носил во времена путешествия с Рейкой. Следующим шагом я вытянул всю силу из чужих печатей, заставляя их потускнеть, стать серыми и неотличимыми от десятка других выполненных указов и контрактов. Может, еще пригодятся. Скомандовал для надежности. Встань вот сюда в простенок. Риган послушно и без вопросов сделал шаг назад, в проем прохода в зал стражи ложи, скрываясь от глаз спящего убийцы. Свой сон я просто развеял и присел перед убийцей. Спустя миг он широко распахнул глаза, а я тут же заговорил. Туарук, очнулся. Слава небу, я уж думал, что ты все, отбегался. О, отбегался. Убийца поднял руки, шевельнул окровавленными пальцами. Я возмутился. Чего глазами лупаешь? Голову отбили. Я Атри, мы виделись последний раз, когда вместе получали задание от глаза Рагнама. В его глазах мелькнуло узнавание и облегчение. Помню. Ты что здесь делаешь, Атри? Глупый вопрос. То же, что и ты, только на восточных трибунах. Убийца протянул. А-а-а, вот это денег ввалили в это задание. Сколько вас было в отряде? Я вытащил только тебя. Остальные все. Трое в этот раз. Не знаю. Мы не смогли пробиться в лажу первой цели, и Ама приказала отступить, разделиться, устроить переполох и действовать по целям второго списка. Ясно. Удивился, увидев меня. Думал, что вы одни здесь. Да, Атри, думал одни, Туарук снова пошевелил рукой. А что со мной? Почему такая слабость? А ран не вижу. Нас преследуют. Что за барьер вокруг? Как много вопросов, я скривил губы в усмешке и приказал. СПИ. Встал и перевел взгляд на Ригана. Думаю, достаточно пока. Да, старший, конечно, покачав головой, добавил. Я трижды хотел схватиться за меч, старший. Если подумать, страшно даже представить, на что вы способны со своим талантом. Я согласился. Наверное. Риган тряхнул головой, шагнул вперед, вырвал флаг и тут же принялся отдавать приказы стражникам. Этого перетащите к дверям ложи. Охранять, пока не появится подкрепление. После, сдать им с приказом доставить его на первый ярус, в камеры, под усиленную охрану, Риган повел взглядом по трем мертвым, раненым, мотнул головой. Исполнять. Слушаемся, старший. А затем мы сорвались с места. На этот раз первым бежал Риган, возвращая нас более короткой дорогой. Но мы не добежали. Риган замер, ухватившись за амулет на груди. Взгляд его стал рассеянным, отсутствующим, я бы сказал, обращенным внутрь себя. К голосам амулета. Через три вдоха он выдохнул. Нападение. 12-й ярус, 5-я ложа. Ничего мне это не говорит. Веди. Назад, ко второму перекрестку и его лестнице. Через пять вдохов я с досадой оценил эту самую лестницу. Широкая, способная пропустить много людей, но очень медленный подъем и невозможно одним рывком взлететь наверх, нет просвета, в который я мог бы себя вбить. Пришлось поступью, сдерживая себя и не используя третье созвездие, иначе мой проводник, Риган, отставал. А какой без него смысл? Ведь передо мной сейчас нет пути в одной цепочке горящих следов. Но я не сомневался, что в этот раз они нам не понадобятся, не так уж много на арене тех, кто пришел сюда убивать гостей Ордена. Наконец, мы на 12-м ярусе. Риган уходит рывком до конца коридора, я следую за ним, отставая лишь на миг и один шаг. Еще раз до поворота. Свернуть. Рывком вперед, вылетая буквально в центр сражения. Крики, стоны, кровь на стенах, сверкающие техники. Пятерка стражников, едва стоящие на ногах, трупы в повалку. Пустота с печатями, к которым я добавляю свою. Сон. Риган горкает. Остановиться. Техники все равно успевают сорваться с рук стражников, как и сталь в их руках успевает завершить удар. Печати отшвыривает к стене, на тело мертвого стражника. Но амулеты убийцы выдержали, печати в пустоте не погасли, а сползли вниз, к полу, отмечая невидимку. Я быстро огляделся. Мертвец, печать ордена исчезла. Мертвец. Мертвец. Мертвец. Еще живой. Шагнул к нему, вскидывая руку и напоминая себе, только с обращениями, только с обращениями. Шандри был не рад и тому, что я вернулся предводителем. Как и остальные камтуры. Что с ними станется, если среди послушников ордена поползут слухи о том, что я властелин, не хочу даже думать. А слухи, странные, обязательно поползут, если я забуду использовать воды и трея без обращения. Я пролил их на раны совсем молодого послушника раз, другой. Снова вскинулся, продолжая искать живых. Вот этот. Бросился к нему. Риган спохватился. Тяжелых к этому старшему, быстро. Да-да, старший. Стражников можно понять, только что безнадежный бой вдруг сменился спасением и прийти в себя непросто. Трое. Я сумел спасти троих. Не думаю, что лечебная алхимия позволила бы им дожить до более серьезной помощи. Подмога, еще два десятка послушников под командованием служителя, прибежали быстро, не прошло и 50 вдохов, но лекаря среди них не было. За время, что я боролся за жизни послушников, Риган успел снять амулеты с убийцы. Я подошел, стал с ним бок о бок. Сердце дрогнуло. На миг показалось, что передо мной лежит Таори, вторая тетя волков. Нет, не она. Немного старше, может быть, под 40 лет. Схожие черты лица, ее овал, но не более. Показалось. Наверное, еще и из-за того, что ее щеку пересекает шрам, очень похожий на шрам Мериота. Напомнила о нем, а следом и о Таори. Я отвел взгляд от лица и поднял его выше. На указы. Вгляделся, пристально, стараясь ничего не пропустить. Как их много. Десятки старых, выполненных контрактов уходили темным облаком от ее головы, словно она флаг сотни убийств, над которым вьется черное полотнище, обиталище призрака. В чем-то мое воображение право. На этой женщине тоже немало смертей. Не сотня, как и на моем призраке. Он убивает по моему приказу, она убивает по приказу. Два вдоха и первый из ее действующих указов мой. Я вслух зачитал его Ригану. Я, Ама, клянусь своей жизнью держать в секрете тайны гильдии теней, все знакомо, поглотил из него силу, перешел к следующему. Я, Ама, клянусь довести до конца обучения в этот 373 год не менее 10 кандидатов. Риган выдохнул. Она еще и наставник теневиков. Неудивительно. Оборвал сам себя, но его взгляд, который он бросил на мертвых послушников, говорил сам за себя. Неудивительно, что она так умела в искусстве убивать. Я, Ама, клянусь своей жизнью выполнить задание Глаза Рагнама на землях Ордена Небесного Меча. Чей-то злой, срывающийся голос с ненавистью произнес. Горхова тварь, убивающая за деньги. Я покосился на этого послушника. Он даже не глядел в нашу сторону, дрожащими руками оправлял одежду на мертвом товарище, придавая его смерти достойный вид. Отвернувшись, я присвоил следующий указ. Их на ней, словно блох на шакале. Я, Ама, клянусь жизнью, что ни словом, ни делом не буду действовать против своего хозяина Рагнама. Клянусь, что убью себя, но не дамся в руки его врагов и не выдам его тайны. Ого, на этот раз не сдержался Риган. А этот Рагнам не очень-то ей доверял. И имена у вас похожие, может, они влияют на характер. Риган все понял, вспыхнул, но сдержал первое слово, выдохнув, спокойно признал. Да, я не очень доверчив, старший, но моя должность этого требует, и я на своем месте. Неясно только, на что надеялся этот Рагнам с этой убийцей. Рано или поздно она бы сумела перерасти этот контракт. Я возразил. Даже если бы он вышел из-под руки мастера этапа предводителя. Риган лишь пожал плечами. Она, похоже, была сильнейшей из всех троих. Думаю, она на пике мастера, еще не стара, могла однажды и прорваться. Тем более, ей наверняка доводилось получать уникальные трофеи, которые могли помочь с возвышением или стать деньгами на него. Я лишь кивнул, соглашаясь, принялся за следующую печать. На этот раз это оказался полноценный указ. Никакой клятвы, никакого «я». Только голые условия, которые ставил неизвестный мне мастер указов, сильный мастер указов. Верность, послушание, честность перед лицом хозяина Рагнама, сообщил то, что Риган, возможно, не понял. Не контракт, указ от мастера указов. Не все прописано символами древних, да и как-то напущено все выполнено, с излишней тратой сил. И что это значит? Риган нахмурился, но я лишь развел руками. Что этот мастер не экономит силы. Что его обучение неполное. Что он любит покрасоваться перед заказчиками или самим собой. Не знаю. Давай глядеть дальше. Это не последний. Вот уж накрутили, скосив глаза в сторону послушников, Риган тише, буквально шепотом добавил. Она дышать то могла без приказа этого своего хозяина. Дед рассказывал, он от такого избежал с темных лощин. Я отметил про себя знакомое название. Как тесен мир. Казалось бы, четверть пояса разделяет эти земли, но сбежали именно сюда. Спросил. Вроде бы к тем землям ближе Орден Поющих Мечей. Почему не к ним? Риган бросил на меня взгляд. А ты хорошо знаешь географию пояса, это ведь не самые близкие земли к Ордену, не дождавшись от меня ответа, хмыкнул и ответил сам. У них не самая лучшая репутация. Они очень строгий орден. Если бы я был на месте деда, то тоже не переехал бы к ним. Я кивнул, принимая ответ. Мне ли не знать об их строгости? Наказание их мастера указов за проступки очень впечатляет, он, предводитель и мастер указов, вливал немного своей силы в каждого, кого наделял своим указом, а уникальная комбинация условий, заставляла нарушителя страдать не только от боли, но и от его стихийного яда. Я, кстати, теперь тоже могу так делать. Только не хочу. Вздохнув про себя, я, наконец, влил последнюю кроху силы, подчиняя себе чужую и сильную печать. Символы развернулись, снова подсказывая мне, что это полноценный указ. Ограничение возвышения. 10-я звезда мастера духовной силы. Риган хмыкнул. А вы оказались правы, старший. Идеальная слуга, которая никогда не вырвется из-под твоего влияния. Я же застыл, складывая в голове две вещи воедино. Странный указ и имя. Глава 11. Не веря самому себе и своей догадке, я подался вперед, словно в этом была нужда, скользнул взглядом и талантом по череде серых, давно выцветших печатей. Вверху ведь то, с чего все началось, верно. Я, Ама, обязуюсь отработать 5 лет у купца Гривена в оплату заботы о моем брате и налогах за него во втором поясе на эти 5 лет. Отстранился, вглядываясь в пылающие алым строки, в которые я снова влил силу оживив. Похоже, очень похоже. Я никогда не расспрашивал Кирта о его сестре, мне не было до этого дела. Но вот то, что вырвалось из него перед лицом смерти, в миг, когда я победил его, когда поставил на колени перед собой, эти полные боли слова отпечатались в моей памяти. Они осиротели и сестра заключила долговой контракт, чтобы дать ему время на возвышение. Риган осторожно уточнил. Что-то не так, старший. Я глухо признал. Все не так, стиснув зубы, обдумал все, спросил. Что будет с убийцами? Риган пожал плечами. Не знаю, но поняв по моему взгляду, что такой ответ меня не устраивает, продолжил. Теневики не сдаются живыми, но раз вы дали нам такой шанс, то допросы, тюрьма, пока все решается и разбирается, пока из них вытягивают все подробности этого дела, а по итогу одна из шахт. С их возвышением они протянут там. Недолго. Год, может, два, может, и три, но вряд ли. Я процедил. Ясно. Уставился на эту Амму. Вот так встреча. Раздача долгов, верно? Тряхнул головой. Нет, я должен убедиться. Приказал. Установи свой барьер, Риган. Сам же очертил печать нового указа. Ограничение возвышения. Закалка. Третья звезда. Неподвижность. Истина. Запрет смерти. Негромко приказал, больше для того, чтобы происходящее, отмена сна не стала неожиданностью для Ригана. Очнись. Вдох. Яма открыла глаза. Судорожно вдохнула, оценив меня и Ригана, замерших над ней. Зажмурилась, крепко сомкнув веки. И? Я участливо спросил. Ничего не выходит. Нечем сжечь сердце. Не получается коснуться духовной энергии. Ама распахнула глаза. Что? Сглотнула и невольно ответила, по привычке подчиняясь давлению указа и даже не осознавая этого. Не выходит и не получается. Да и нужно ли это делать, когда на тебя больше не давит ни один из контрактов и указов? И это была правда. За миг до отмены сна я поглотил всю силу из всех украденных мной контрактов и указов, заставляя их истлеть и выгореть, присоединиться к облаку таких же серых и тусклых выполненных печатей. Ама несколько раз моргнула, по ее щекам покатились слезы. Риган феркнул. Поздно сожалеть, когда на твоих руках кровь стольких послушников и служителей ордена. У тебя был выбор. Ты его сделала. Я глухо заметил. Говорить о таком может только тот, кто сам носил на себе хотя бы один долговой контракт. Не хочешь испытать свою силу воли и стойкость, Риган? Спиной почувствовал его удивленный и колкий взгляд. Вы заступаетесь за нее, старший Римила. Ты верно понял, я обернулся, взглянул глаза в глаза и повторил. Заступаюсь. Я был долговым слугой и скрипел зубами, стирая их в порошок, но все равно выполнял то, что мне приказывали. Я могу в чем-то упрекать эту женщину, ты, нет. Риган выдержал мой взгляд, медленно покачал головой. Это ничего не значит. Контракты и указы не являются оправданием для преступлений против ордена. Я отвернулся, снова перевел взгляд на Амму, негромко сказал ей. Сейчас я назову тебе имя и хочу услышать, что ты мне ответишь. И это имя, Кирт. Ама вздрогнула, сглотнула. Но все так же молчала, хотя истина начала пульсировать.